Глава 46. «Скажи, Сальвадор, кто убил моего отца?» Задав этот вопрос бывшему наставнику, Сарате почувствовал себя глупо. Что он ожидал услышать от старика в деменции? На полке в гостиной в доме Сальвадора Сантоса стояли фотографии. Сальвадор, подтянутый и строгий, рядом улыбается Эухения Сарате. Сарате вдруг стало больно. Лица на фотографии и отсутствующий вид Сантоса казались насмешкой над ним и его отцом. Все вокруг годами молчали, годами врали ему. Сальвадор так и не рассказал Анхелю правду о смерти отца. А ведь у него было много возможностей сделать это. Совместные дежурства, обеды и ужины в этом самом доме. Зато на советы Сальвадор не скупился. Как быть хорошим полицейским, как не переступать границ. Его принципы, честность и достоинство теперь представлялись Сарате пустыми словами, за которыми скрывалась огромная ложь. Ложь о смерти и Эухении Сарате. У него никого не осталось. Элена, как и Сальвадор, предпочла скрыть от Анхеля обстоятельства гибели его отца. Он думал, что после дела малютки Элена решила изменить свою жизнь и остаться с ним. Но теперь понял. Ею двигала не любовь, а чувство долга. Нетрудно было догадаться, какую сделку предложил ей Рентера. Он не дает хода отчету о смерти Антона, который бросал тень на Сарате, а она не уходит из ОКА. Раньше Сарате считал желание удочерить малютку внезапным порывом, но теперь, как ему казалось, понял логику Элены. Она вынуждала себя не бросать его, а этот шаг возвращал ей свободу. Надо справиться с яростью, притвориться, что смирился и забыл все обиды. Что единственная его цель — найти Виолетту и закрыть дело Лассуэртес Вьехас. Он сказал Элене, что едет в дом Ригоберта последить за работой криминалистов. Но на самом деле просто хотел вырваться из офиса ОКА. Там Анхель задыхался. Но и в доме Сальвадора Сантоса он не нашел успокоения. Прощаясь с Асенсион и обещая приехать к ним на обед в следующее воскресенье, Сарате понимал, что не сдержит слова. Теперь ему было неприятно даже находиться с Сантосом в одной комнате. По дороге к такси Сарате думал, что они с Виолеттой в сущности похожи. Их обоих использовали, обманули, и теперь у них есть право отомстить. От этой мысли ему впервые за долгое время стало легко и спокойно. Да, он убил тех, кто убил Ческу. И если бы понадобилось, сделал бы это снова. Они получили по заслугам. То же самое он сделает с тем, кто виновен в смерти его отца. Шагая от бульвара генерала Мартинеса Кампеса, где его высадил таксист, к улице Микеланджело, где располагался офис Рентера, Анхель вспоминал детство. Однажды, ему тогда было лет 6, в обед отец повел его в бар в Вальекасе. В тот день Эухенио был в хорошем настроении. Возможно, как понимал Анхель теперь, отец немного выпил. В баре, где сидели другие полицейские, отец заказал ему какао. Анхель оробел и съежился за столиком, а взрослые трепали его по щекам, ерошили ему волосы, шутили и расхваливали его отца. «Лучший полицейский в своем выпуске», — говорили они. Сарате не помнил их лиц. Но там наверняка был Сальвадор Сантос, а может, и Рентера. Маленький Анхель испытывал восторг. Отец успел заслужить доверие и даже восхищение коллег, а ведь его перевели в Мадрид всего несколько месяцев назад. Теперь Сарате знал. Все эти друзья-льстецы предали его отца, покрыв завесой молчания обстоятельства его смерти. Рентера пригласил его в кабинет. «Полиция не раскрывает подробности операции под прикрытием, поэтому тебе ничего и не рассказали». «Но Рентера, прошло столько лет». И речь ведь о моем отце. Сарате скрыл ярость под маской интереса к судьбе родного человека и говорил спокойно, почти кротко. Он с легкостью попросил прощения за то, что вспылил в квартире Элены. Извинения его звучали искренне. По крайней мере, ему так казалось. «Не ищи подвоха там, где его нет. Твой отец был прекрасным полицейским и погиб при исполнении. Это все, что тебе нужно знать». «Что за работа под прикрытием? Скажи мне хотя бы это». Рентера погладил подбородок и вытянул шею, как будто пытался освободиться от галстука. «Ты ведь не успокоишься, пока не узнаешь, так?» Сарат расслабился. Теперь он точно добьется своего. Показное спокойствие оказалось эффективнее ссор. В ходе расследования он вышел на участок в Альекасе. Местную бригаду подозревали в коррупции. В 80-е в полиции была своя мафия. Мой отец погиб в 91-м, мне было 7. Неужели к тому времени с полицейской мафией еще не покончили? Мафия как раковая опухоль, с ней так просто не покончишь. Нам до сих пор не удалось окончательно от нее избавиться. Помнишь случай в Мериде пару лет назад? Весь отдел по борьбе с наркотиками сел. Или вот сейчас в Вильяверде. Что произошло на участке, где работал мой отец? Ничего там не произошло. Твой отец погиб в перестрелке. Вот и Рейс недавно попала в перестрелку, саркастически заметил Сарате. Если твоему отцу и удалось что-то выяснить, он унес это с собой в могилу. Дело закрыто. Рентеро выпрямился в кресле, давая понять, что встреча окончена. Сарате побоялся настаивать. Это значило рисковать своим местом в ОКА. Когда он вышел на улицу, позвонила Елена. Ригоберто нашли в бизнес-терминале аэропорта. Он пытался улететь из страны. «Понял. Увидимся там». «Да, выезжаю прямо сейчас».